это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Передо мной лежит письмо от нашего постоянного слушателя Николая Александровича Орлова, который нам постоянно задает очень интересные вопросы, и сегодня, может быть, мы еще успеем вернуться к другому его письму. А вот в этом письме вопрос, это довольно-таки длинный вопрос, на самом деле короткий, но интересное замечание Николая Александровича. На днях, пишет наш слушатель, в автобусе пришлось услышать прямо-таки целую речь в стиле «как не надо говорить по-русски». По мобильнику вещала «мадам», по-французски написано, «сельского вида». Среди шедевров были «евонный», это у его, ейный, это у ее, у ей, это, видимо, у нее, пишет Николай Александрович. Первые две конструкции я слышал раньше, а вот вторые я услышал впервые, подчеркивает наш слушатель, а мне 68 лет, у меня колоссальный жизненный опыт. Скажите, что это такое за конструкции, откуда они взялись? Ну, Николай Александрович, по всей видимости, прожил в Петербурге, по всей видимости, общался только с очень интеллигентными и образованными людьми, раз не слышал настолько распространенные и достаточно известные просторечные формы, не конструкции, но формы местоимений, либо притяжательных, либо личных местоимений третьего лица. На всякий случай напомню, что просторечие – это определенный регистр русского языка, который, кстати, очень плохо передается другими иностранными языками при переводе, потому что характеризует очень специфический пласт русской лексики, грамматики и словообразования. И напомню, что просторечие возникает уже в 15 веке, и вот эти формы, как «евонный», «у его», «ейный», очень и очень частотны и многократно попадают далее на странице художественных текстов именно для того, чтобы характеризовать и речь, и поведение, и, может быть, даже образ мышления тех или иных персонажей. Можно вспомнить классическую строчку из поэмы «Блока 12» «А Ванька с Катькой в кабаке, у ей Киренки есть в чулке». Вот эти самые «ей», которые вы, Николай Александрович, и услышали от мадам сельского вида, которая вещала по мобильнику. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился? Представьтесь, меня пожалуйста. Меня зовут Нина Николаевна. Вот у меня такие три вопроса. Очень от культурной женщины услышала такое выражение «умудохалась». Можно ли так говорить? И еще «мухлевать» тоже. Можно ли так говорить? И когда-то давно, в молодости, мою приятельницу назвали «товарка». Это литературное выражение или нет? Ну, как бы подруга, так я поняла. Спасибо. Спасибо большое, Анна Николаевна. Если позволите, начну с товарки. Вот как ни странно, мне тоже это слово режет слух, но вообще-то в словарях оно идет без помет и просто является аналогом, женским аналогом слова «товарищ». Однако мне представляется, что, видимо, употребление в художественных текстах, может быть, в кинематографе, в кино, создает у нас все-таки вот этот флер такого разговорного и немного сниженного ощущения от этого слова, поэтому... Ну да, какое-то рыночное. Да, вот может быть отсюда. Хотя еще раз подчеркну, что вообще-то словари не дают никаких памяти у этого слова. Да, Михаил Ильич? Здесь можно добавить, что слово «товарищ» в течение 70 лет существовало в качестве универсального обозначения лиц как мужского, так и женского пола и, соответственно, употреблялось по отношению к женщинам с той же частотностью, с какой по отношению к мужчинам. Слово «товарка» в этом значении не употреблялось в советское время никогда. И существовало оно в основном в литературе, в произведениях наших классиков конца XIX, начала XX веков. Вот чаще всего оно, если, оно вообще редко встречалось, но если встречалось, то вот в таких вот произведениях. Поэтому, конечно, это слово из-за редкости употребления очень многим просто режет слух, как Валерий Анатольевич и сказал. Хотя оно действительно не знает, строго говоря, оно не знает нормативных ограничений. Ну, а по поводу первых двух слов «умудохаться» да и «мухлевать», оба слова, безусловно, относятся к просторечию, не литературные слова. В первое, по всей видимости, звукоподражательно, но если это не так, то я в следующий раз обещаю рассказать об этом подробнее. А вот второе, почему-то, мне кажется, я могу ошибиться, что это из блатного уголовного жаргона и очень по звучанию похоже на какой-то либо заимствование либо из немецкого, либо из идиша. Потому что... и связано с вот жаргоном картежников. Профессиональных картежников, шулеров. А, кстати, а вот первое слово, мне кажется, содержит просто неприличный корень. Есть множество образований других таких полубранных с этим же корнем, и я думаю, что это не просто просторечие, это грубое просторечие, и, конечно, использовать это слово в речи литературной невозможно. Но если позволите, я все-таки обелю этот корень, потому что в работе Олега Николаевича Трубачева, посвященной терминам родства в славянских языках, в качестве одной из гипотез, объясняющих происхождение слова «мужчина», используется тоже этот корень. Так что когда-то, вот так. Когда-то очень давно оно было просто обычным словом, но, по всей видимости, в ходе развития языка испортилось, ну и стало, принял на себя какое-то значение, которое действительно не является литературным. Ну, во всяком случае... А как же это обеляет? Все нецензурная лексика тоже когда-то была. Без такого контекста. Николай, вы правы, да, абсолютно. То есть мы говорили многократно, что все нецензурные слова вообще-то имеют простые корни. Да. Но вот с этим с корнем особая история, потому что если говорить о специальных списках, которые составляют, то вот это такая спорная... Вот нужно его включать или не нужно? Спорная. Да. Но я напомню, что когда Василию Макаровичу Шукшину потребовалось вложить это слово в уста своего героя, он выбрал другой путь. Он не заставил героя произносить это слово, а вложил в его уста реплику «чудак» на букву «М». Так, а вот еще нам прям Роман сейчас пишет. В романе Александра Степанова «Порт-Артур» слово «товарка» употребляет японский шпион в генеральском звании, то есть человек, владеющий языком противника идеально. Ну, Роман подтверждает то, что мы с Валерием Анатольевичем и говорили. Ну, либо это сюжет, когда слово «товарка» имеет какое-то специальное жаргонное значение, профессионализм, да, если это вот такое возможно тоже. Маловероятно, мне кажется. Угу. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Спасибо за передачу. Это Татьяна. Скажите, пожалуйста, что это за слово «безбашенный» или «безбашенный»? Когда несколько лет назад я его услышала, мне казалось, что это просто человек перепутал со словом «бесшабашный», потому что смысл, в принципе, один и тот же. Но ведь есть же тогда и безмозглый, и безрассудный, и так далее. Теперь это вообще даже говорят, что там чиновник, что-то такой безбашенный. Татьяна. И второй вопрос. Что значит «довести до ручки»? По-моему, это говорили, но я забыла. Татьяна, в первом случае в слове «безбашенный» имеет место обычная метафора. Под башней подразумевается голова. Поэтому и говорят иногда «у меня сносит башню», то есть у меня на литературный язык это можно перевести как-нибудь вроде «у меня кружится голова», «у меня голова кружится». Ну, у меня голова кругом идет, я не знаю. Рассудок потерял, что по этому поводу думать, что делать и там, и так далее. Ну и, соответственно, если кто-то потерял голову, то он оказался метафорически без башни, вот отсюда безбашенный. Поэтому с бесшабашной это не имеет никакой связи. Хотя по смыслу действительно эти слова близки. Добавлю, что бесшабашный — это все-таки литературное слово, а безбашенный — это современный жаргон. Ну, а по поводу «довести до ручки» мы действительно как-то уже говорили. Если мне не изменяет память, это связано с деятельностью золотников. Но это одна из возможных этимологий. Возьмем в качестве домашнего задания в следующий. А я помню, что это связано с калачами. Вот калачи были с ручками, и, значит, есть почти всюду эти, да. Ручки-то есть уже. И вот это я тоже помню, да, Елена Николаевна, по-моему, это тоже существовало. Но вернемся к этому в следующей программе. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Здравствуйте, меня зовут Сергей. У меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как произошли такие слова? Я вам покажу Кузькину мать, и я вам покажу, где раки зимуются. Спасибо большое. Ну, что касается раков, то тут все очень просто, поскольку вряд ли существует на свете человек, который своими глазами мог бы наблюдать зимовье раков, постольку, соответственно, и возникает такое выражение, которое имеет целью продемонстрировать адресату, что говорящий владеет какими-то неимоверными секретами, может показать все, что угодно, в том числе и вещи для адресата очень опасные. Вот так и возникает угроза. Ну, а в том, что касается знаменитого выражения «Кузькина мать», которая сломала голову многим переводчикам в тот момент, когда его произносил с трибуны Организации Объединенных Наций некий Сергеевич Хрущев, то там существует несколько вариантов. Ну, и на более распространенный, если не изменяет память, это почти та же история. Личинка животного, которая так глубоко запрятана в почве, что ее трудно достать. И вот показать «Кузькину мать» — это вот вывернуть как-то вот эти пласты и оттуда издалека это вынуть. Если я правильно помню, эту же этимологию нам подтверждала наша постоянная слушательница Антонина, которая и звонила, и ссылалась на соответствующие едва ли не биологические труды. Да, и по поводу раков еще можно добавить, что это не просто угроза что-то плохое сделать с человеком, а угроза отправить его так далеко, где он никогда не бывал и вряд ли без посторонней помощи сможет побывать. А как это по-русски? Еще вопрос по телефону, пожалуйста, представьтесь. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, Николай, Петербург. У меня два вопроса, поэтому, пожалуйста, после ответа на первый вопрос меня не отключайте. Первый вопрос будет такой. Правильно ли я думаю, что вот это, сейчас я скажу, что конкретно, является ошибкой в выражении... Книга Пети. Слово Пети – это имя собственное, пишется с заглавной прописной буквы. Но выражение «Петина книга», слово «Петина» не является именем собственным и пишется со строчной маленькой буквы. Вы согласны с этим? Нет, Николай, мы с этим не согласны. Петина, так, какие у вас... Петина – это притяжательное прилагательное, образованное от личного имени. И... притяжательное прилагательное, которое образовано от личных имен, пишутся с прописной, а не со строчной буквы. Притяжательное прилагательное. Да. Да, спасибо, спасибо. Я думал, что это действительно ошибка. Где-то в книге нашли как раз в книге про Петину книгу. Нет, или это же в большинстве текстов это встречается. Угу. Вот именно такой в таком контексте. И, пожалуйста, второй вопрос. Вот как, по-вашему, нужно относиться к откровенным, ну, может быть, ляпам не совсем хорошее слово, ну, пускай ляпам, которые появляются, присутствуют в классических текстах и переходятся от издания в издание. Вот конкретно классик пишет, явно ошибся. То есть что, как к этому относиться? Закрывать глаза? Ну, вы конкретный пример, да, приведите. Так. А, пример, ну, вот скажем так. Примеров можно привести было много, но два примера из юности Толстого. Я вообще удивляюсь главному редактору «Современника» Некрасову, как он это пропустил, но, может быть, я ошибаюсь. Первая цитата. «Взглянув ему в глаза, мне совестно было за него». Ну, то есть это не соответствие совершенной и несовершенной форм, правильно? Не совсем. Здесь ошибка в другом, но ошибка действительно есть. Да, хорошо. И вторая цитата, тоже из юности Толстого. «Пройдя шагов 1000, стали попадаться люди». Ну, то есть вы, предположим, встречаете в тексте классика такую или подобную цитату. Вот как лично вы к этому относитесь? Просто... Спасибо, спасибо, Николай. Ваш вопрос понятен. Вы спрашиваете о личном отношении. Оно следующее. Я прекрасно знаю, что действительно деепричастный, наоборот, по правилам должен употребляться таким образом, чтобы субъект действия, обозначенного деепричастным оборотом, совпадал со субъектом действия основного предложения. Грубо говоря, это должно быть одно и то же лицо. Если кто-то прошел 1000 шагов, то действие основного предложения должно выполняться тем же, кто прошел эти 1000 шагов. А тут получается, что 1000 шагов прошел я, а люди, которые мне стали попадаться, они эту 1000 шагов как раз не проходили. То есть это классическое нарушение норм употребления деепричастного оборота, которое высмеивал Чехов, знаменитый его пример, подъезжая к сией станции, с меня слетела шляпа и так далее. Известно, что Лев Николаевич Толстой иногда позволял себе отклонение от строгих норм русского литературного языка. При этом нужно учитывать, что под нормами русского литературного языка мы подразумеваем то, что было окончательно кодифицировано и полно описано в 20 веке. Лев Николаевич Толстой, как известно, писал «Юность» в середине, грубо говоря, в середине 19 века. В середине 19 века к такому употреблению деепричастных оборотов среди ученых существовало вполне однозначное отношение. Еще Ломоносов писал о том, то есть задолго до середины XIX века, еще Ломоносов писал о том, что так употреблять деепричастный оборот нельзя, но Лев Николаевич стремился, помимо прочего, к тому, чтобы слог его сочинений был близок к тому языку, которым говорит народ. Под народом здесь подразумевается отнюдь не простонародье, не только крестьяне, а огромное количество людей, с которыми общался Толстой. Мы знаем, что Толстой очень ценил общение и был знаком и общался просто с тысячами людей. Вот. Это, по всей видимости, причина того, что в его текстах действительно попадаются отклонения от строгих синтаксических норм, и я бы мог привести еще немало подобных и других примеров отклонений от таких строгих норм. Но каково мое отношение? Я на эти отклонения, я их вижу, но я на них не обращаю внимания. Когда я читаю Толстого, меня интересуют другие вещи. И мне кажется, что поднимать шум из-за того, что у Льва Николаевича есть такие отклонения, ну, просто не очень красиво даже, не очень этично. Ибо все-таки, когда речь идет о великом писателе, нас прежде всего должно интересовать то, что он сказал, то, что он донес, пытался донести до нас своими произведениями. Он не русскому языку стремился нас научить. И, если позволите, буквально маленький сюжет связан с тем, что ведь ошибки, или то, что нам кажется ошибками, может быть, ошибки рознь. Можно вспомнить классическое «Я к вам пишу Пушкина», и если исходить из логики Николая, то нам нужно будет и эту строчку исправить, потому что сейчас ни к кому уже не пишут. В этом смысле, наоборот, такого рода издания, не откорректированные, позволяют нам посмотреть, как язык вообще-то и менялся, как появлялись или уходили те или иные морфологические формы, и, быть может, то, что нам сейчас кажется грубой ошибкой, на самом-то деле для середины XIX века было, может быть, и более допустимо, и к этому относились спокойнее, нежели сейчас. Поэтому, Николай, безусловно, ни в коем разе не нужно такой чистке подвергать классиков, и можно вообще-то вспомнить, что Дмитрий Сергеевич Лихачев в свое время предлагал сделать другой ход, прямо противоположный, вернуть, например, публикации, особенно поэтических текстов 18-19, начала 20 века с ятим, для того, чтобы мы видели слова с ятями и ерами на конце, для того, чтобы мы видели слова в том виде, в каком они были написаны. Потому что, мы уже, по-моему, раз говорили о том, что современные даже студенты-филологи не всегда понимают, почему в стихотворении Цветаевой Блоку имя твое 5 букв. Откуда там 5 букв, если Блок пишется через 4? Но в дореволюционной орфографии был твердый знак на конце, и, естественно, что Цветаева это видела и об этом говорила. Так что, Николай, негоже, лучше оставить книжные полки в покое, нам есть еще чем работать. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Нюша, меня зовут Анатолий, и мне хотелось бы узнать, насколько допустимо вот такое нововведение, которое звучит примерно так. Он пришел на работу без ничего. И что оно обозначает? Человек пришел на работу без инструмента, без одежды, А может быть, просто рассказчик не совсем грамотен. И еще, вот недавно я видел в метро рекламу. Написано было так: «Лето, сандалики одето». А что делают с обувью? Ее одевают или обувают? Благодарю вас. Ну, обувь, конечно, надевают. Надевают, да? Или, если не употребляется само существительное обувь, то, конечно, можно сказать «обуть ботинки», «обуть сандалии». Хотя чаще говорят, конечно, «надеть сандалии» и так далее. Ну вот здесь лето, видимо, не само себя одевало. То есть, если бы оно само себя одевало, оно бы надело сандалии. А поскольку не само, поскольку причастие от глагола «одеть» употреблено корректно. Другое дело, что сама вот эта фраза, мне кажется, не самой большой удачи, но это уже другой вопрос. Ну, а по поводу «пришел без ничего», по-моему, перед нами как раз пример вот такого сниженного регистра, да, такой разговорной речи, которая, как раз вы абсолютно правы, Анатолий, может иметь в виду все, что угодно. Это вообще характеристика разговорных сниженных жаргонных слов. Они очень, и конструкции, они очень часто вмещают в себя больше, чем должны были бы, да, или больше, чем те или иные единицы литературного языка. Думаю, «пришел без ничего» — это может быть и без инструментов, и, допустим, без телефона. Пустой. Но не вряд ли без одежды, как предположил наш слушатель. Ну, конечно, вряд ли. Может быть, он имел в виду спецодежду. Но, в принципе, это совершенно обыкновенное просторечие. Ведь можно ведь поставить вопросы иначе. А как правильно сказать? Сказать «без чего бы то ни было»? Сказать или перечислить все, без чего человек пришел на работу? Длинно, неэкономно. Вот отсюда в просторечии появляется вот это «без ничего». Так ведь на каждом же шагу я готов заподозрить даже, что сам Анатолий, если его спрашивают, с чем он будет чай, с бутербродом, с пирожным, еще с чем-нибудь, может ответить: «нет, спасибо, я буду без ничего». Это совершенно нормальная для просторечия вещь. Я вот должен пояснить, что просторечие – это не бранное слово. И это не понятие со знаком «минус». Просторечие – это то, что мы можем позволить себе в непринужденном общении. Но при этом нужно учитывать, что есть просторечие и есть грубое просторечие. Я сейчас имею в виду не грубое, а просто разговорную, сниженную разговорную речь городских жителей, которой они пользуются в непринужденном общении. Вот именно в этом смысле там и должно существовать, имеет право существовать вот это «без ничего». И которое даже необходимо, и, можно сказать, обязательно, потому что если бы мы говорили так, как на лекции или на публичном выступлении каком-то, то вот за чаем это было бы. Но это невозможно, это просто невозможно, конечно. Как это по-русски? Да-да, пожалуйста, кто нам еще дозвонился? Уважаемые ведущие, здесь Сергей Андреевич. Хотел бы услышать ваше мнение по следующему вопросу. Не так давно Дума приняла закон, вызвавший бурю негодования среди определенной части творческой интеллигенции. Я имею в виду закон о нецензурной баране, который нас преследует с подмостков, из пеленок, театральных подмостков, с экранов телевизора, и, ну, в телевизоре меньше, и с экранов кинотеатров. Значит, это творческая интеллигенция, которая считает себя чрезвычайно передовой, стоит за то, что художник может самовыражаться. По-моему, он просто выражается, а не самовыражается. Меня с детства учили, что матерно ругаться – это не культурно. Матерная брань показывает низкую культуру человека. Ведь вот смотрите, если мы возьмем Льва Николаевича Толстого, Алексея Максимовича Горького, Горький в своей пьесе «На дне» никаких неприличных выражений матерных не употреблял. Если мы возьмем великих режиссеров Вахтангова, Станиславского, Агамерзяна, Товстоногова, у них со сцен никаких подобных выражений не звучало, хотя они ставили достаточно острые пьесы, в том числе, кстати, тоже пьесу «На дне». Так вот, ваше мнение по этому поводу. Мне кажется, что это просто, ну, это безобразие. Сергей Андреевич, спасибо большое за пример Горького и Толстого. Если вы вспомните, что в его очерке литературном, да, портрете обожаемого Горьким Толстого, как раз упоминается, что в разговоре Лев Николаевич вдруг брякнул такое слово, чего сам Максим Горький подпрыгнул, потому что не ожидал, что Толстой может вот так вот хлестко что-то сказать, причем про женщину. Дело в том, что надо разграничивать употребление мата в приватной, да, сфере и в публичной. Но и публичная сфера тоже бывает разная. На мой взгляд, в стране... Ну, мое личное сейчас мнение, если позволите, выскажу. В стране есть гораздо больше серьезных проблем, нежели запрещать пять слов и выносить это в законодательный акт. Это первый момент. Во-вторых, ну, это по меньшей мере наивно полагать, что после того, как появится соответствующий закон, мы перестанем это слышать. Да, это просто... лицемерие, по большому счету. И в любом... Да, и, кстати, если вы знаете, то, по-моему, неделю назад все-таки был принят подзаконный акт, который утверждает, что в некоторых случаях все-таки возможно. Но если это, например, печатное издание, то на обложке должно быть указание, что там содержится соответствующая лексика. Удачный маркетинговый ход, естественно, что это будет скупаться просто моментально. Ну и, соответственно, в театрах, если это со сцены будет звучать, то, по всей видимости, тоже должно быть соответствующее употребление. Мне кажется, что... Предупреждение, в смысле. Да, предупреждение, да. Мне кажется все-таки, что это очень странный ход со стороны государства, и в области языковой политики у нас тоже есть чем заняться, нежели преследовать пять несчастных слов. Но у меня несколько другое мнение, потому что, с моей точки зрения, в основном Сергей Андреевич прав. Классические примеры показывают нам то, что художники, какие угодно, кинорежиссеры, театральные режиссеры, писатели, когда было нужно, всегда находили способ выразиться настолько хлестко, что и иное матерное слово, пожалуй, не способно быть настолько хлестким. И получалось, и дело может быть еще в том, что все эти слова слишком близко лежат, в памяти слишком близко лежат. И вместо того, чтобы порыться в памяти, да почитать побольше русскую классическую литературу, вот берется доставится слово в строчку, а между тем вот действительно огромное количество бранных слов, которые не являются нецензурными, которыми можно вполне пользоваться. Это один момент. И второй момент, если думать о нашем будущем поколении или будущих поколениях, то, наверное, забота о том, что они слышат со сцены, с экрана, что они читают на страницах книг и журналов, все-таки оправдано. И стремление оградить их от потока нецензурной брани, мне кажется, вполне разумным. Другое дело, какими рекламными ходами все это обставляется, в какое время это обсуждается и принимается, это, конечно, об этом можно дискутировать, но основная идея, если брать ее в чистом виде, мне представляется вполне уместной. Вот, Валерий Анатольевич, я тоже с вами не согласна. Скорее поддерживаю Михаила Яковлевича. Мне противно, если мне со сцены. Просто я не готова, не собираюсь и не хотела слышать этого. Но если льется такой поток, я не могу тут же встать и уйти. Могу, конечно, но я хочу, может быть, досмотреть эту пьесу. А сейчас все чаще и чаще ты приходишь и напарываешься на какую-то такую лексику отвратительную. Мне, например, тошнотворную. Я уверена, что это можно обойти и сказать иным путем. Но это вот сейчас тоже для привлечения публики во многом используется. Да. И что ж, в государственных театрах на государственные деньги ставятся спектакли, которые идут вразрез закону государственному. Ну, если мы говорим о защите детей, то у нас уже везде есть стикеры плюс 4, плюс 12, плюс 0 и так далее. Ну, а что это дает? Ну, вот тогда значит, что дети там точно не услышат ничего бранного. А с другой стороны, как мы тогда будем говорить о театре ДОК, да, Вербатым? Как они будут ставить свои пьесы, где они должны показывать речь наркоманов или людей там, деклассированных, они должны выражаться на языке Пушкина, это ведь тоже невозможно. Не только это, конечно, Пушкин. Невозможно. Я, правда, не уверен, что они что-то вообще должны. И выражаются как-либо, да? Но мне кажется, что проблемы все-таки здесь есть, и не всегда нужно вот четко... Опять же, если вы идете на пьесу и знаете, что эта пьеса посвященная, там, я не знаю, жизни стройбата, то вы должны быть внутренне готовы к тому, что вы услышите, мне представляется. Ну, вообще, я вообще должен сказать, что, конечно, это сложнейшая проблема, очень многоплановая. Вот я мог бы сейчас привести контрпримеры к тому, что я только что говорил, я мог бы напомнить Маяковского во весь голос, я мог бы напомнить стихи Бродского, в стихотворении «Пьяцца Матея», например, употребляется нецензурное слово, и попробуй-ка его там чем-нибудь замени. Конечно, пытаться законодательно определить, вот этого нельзя и все, никогда, нигде, ни при каких условиях, наверное, это невозможно, это будет топорное решение. Может быть, по этой причине был принят вот тот подзаконный акт, о котором вы говорили. Но я думаю, что все-таки есть рациональное зерно в самом решении. В принципе, по идее, это должно быть запрещено. Исключения существуют, допускаются исключения, но эти исключения – потому и исключение, что они единичны. И тогда, ну, конечно, все это должно как-то маркироваться. Понятно, что и с этим можно спорить. Понятно, что можно говорить, а где критерии? Почему вы считаете, что у Бродского высокохудожественно, и у него это слово выкинуть нельзя, а у кого-нибудь другого, я не знаю, у Тимура Кибирова, например, тоже замечательный поэт, а у него, значит, выкинуть можно, и, значит, Бродского мы печатаем, а Кибирова не... Ну, глупость, чушь. С этими критериями все очень сложно. Ну что, голосованием Союза писателей это решать? Тоже глупость. Тоже, то есть здесь сложнейшая проблема, но сам, вот ненавижу это слово, но сейчас оно уместно, сам посыл, сама идея, которая заложена в основу этого закона, мне кажется, все-таки правильной. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто еще нам дозвонился? Слушай. Меня зовут Наталья. А вопрос такой. Вот сочетание «я извиняюсь», мне кажется, это неверно. Лучше, наверное, сказать «извините меня». Объясните, пожалуйста, права я или нет? Наталья, да, вы правы, хотя это очень широко распространено. Широко распространено также и объяснение, согласно которому «извиняюсь» равняется «извиняю себя». Это неправильное объяснение. Это не равняется «извиняю себя», поскольку у возвратного постфикса «ся» или «се» множество значений, и только одно из них, только в одном из них этот возвратный постфикс эквивалентен местоимению «себя». Тем не менее, предпочтительнее говорить «прошу прощения», «прошу меня извинить», «извините меня» и тому подобное. Сейчас у нас просто нет времени для того, чтобы дать простое и все-таки понятное объяснение. Тут довольно сложная история. Но в целом, повторяю, Наталья, вы правы. Лучше говорить «простите», «извините» и тому подобное. Как это по-русски-то? Александр Алексеевич интересуется происхождением и употреблением слов «чур» и «чураться». Да, у этого междометия «чур» вообще-то очень интересная этимология, потому что еще в середине XIX века, когда в русской литературе, словесности, в русской филологической науке было особое внимание, уделялось особое внимание русскому фольклору, была придумана история, что якобы существовал какой-то злой дух «чур», которого вот надо было «чур меня», да, чтобы, типа, уйди этот дух вон. И, собственно, в то же время появляются вот эти мифы о снегурочках, якобы существовал бог «лад», отсюда слово «ладно». Но, по всей видимости, это неправда, и перед нами все-таки заимствование из одного из тюркских языков, тем более, что в таком виде это слово зарегистрировано в некоторых из них, и «чур» означает «граница», поэтому «чересчур» — это как бы через границу, то есть через край, чрезмерно. Ну, а «чураться», видимо, идет вот от этого междометного употребления, как вот божиться, да, упоминать имя Бога, «чураться», упоминать этого «чура». Чур, отграничиваться. Да, отграничиваться от чего-то плохого, неприятного и так далее. Вот, по всей видимости, перед нами пример очень древнего заимствования, которое, вот опять же, да, в XIX веке приобрело еще такой мифологический ореол. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Меня зовут Ирина Ивановна. У меня такой вопрос. Вот недавно была передача о чиновниках, ну, их ругали. И, значит, рассказывали, что вот они... ну, там, тасуют документы, подделывают подписи, воруют пенсии, и все почем зря. И все, ну, вот это выражение «почем зря», откуда оно? Спасибо за внимание. Ирина Ивановна, вы знаете, мы, наверное, этот вопрос возьмем в качестве домашнего задания. Слишком хороший вопрос, интересный, чтобы на него отвечать приблизительно. Обещаем, что в следующей передаче мы на этот вопрос ответим. А как это по-русски? Людмила Александровна спрашивает, объясните значение слов «домовой» и «домовый», «шокировать» и «шелк». Как-то такие разные. Ну, «домовой», «домовый», по всей видимости, вопрос в том, есть ли вообще форма «домовый». Да, да, оно существует, это прилагательно от слова «дом», но, правда, с достаточно ограниченной сочетаемостью. Обычно говорят о «домовой церкви». «Домовая книга», «домовая «домовый книга», комитет. Да, ну, вот еще 3-4 слова. «Домовой» — это злой дух, который, в отличие от банника, сенника или овинника, живет в доме, и если ему не приносить определенные жертвы, скажем так, не кормить его, не поить, то он может мстить, и, собственно, все, что связано. Дальше смотрим фильмы ужасов. А если кормить, поить, то он становится добрым, хорошим. И все в доме будет хорошо. Шокировать — слово, о котором мы много раз говорили несколько лет назад, потому что считается, что мы едва ли не можем даже назвать точную дату употребления этого слова в не совсем верном значении. Изначально в XIX веке слово, как мы заимствовали в XIX веке из французского языка, шок и шокировать в значении испытывать неловкость при неадекватном поведении того или иного человека. Ну, например, увидеть неожиданно обнаженную часть тела, которую мы не должны были бы видеть, вот это от этого мы должны испытывать шок. Но после небезызвестных событий в Америке, вот считается, что мы буквально можем назвать дату 11 сентября, когда новости горячие шли горящей же строкой, и при плохом переводе появилось вот это вот «американцы шокированы событиями», которые можно вот наблюдать было в Нью-Йорке, в русский язык попадает вот это слово «шокировать» в значении быть ошарашенным, быть потрясенным, быть удивленным чем-то, без вот этого компонента от смущения или от стыда. Неужели это только с этого момента? Считается, что да. До того было еще употребление шоковой терапии, но это тоже калька из английского языка, и от шоковой терапии люди не шокированы, они скорее гневятся и так далее. А вот, во всяком случае, об этом очень много говорили, когда произошла вот эта трагедия. То есть расширение значения, да, и утрата, да, вот этого компонента. Сначала все это произошло в английском языке. Да-да-да-да-да. И когда это переводилось на русский вот так вот быстро, не отследили вот этот момент. Ну, фактически это вторичное заимствование. Да, получается, что таким образом. Ну, а слово «шелк», если мне не изменяет память, оно арабское, по-моему, все-таки происходит. Нет, извините, наверное, все-таки, кстати, китайское. Но об этом мы уже расскажем в следующий раз. Да, но оно все равно, в любом случае, оно заимствовано. И восточных, да, языков точно, да, потому что в том или ином виде оно присутствует во всех, конечно, европейских. Как это по-русски-то? Да, слушаю вопрос по телефону. Пожалуйста, представьтесь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Игорь Григорьевич из Петербурга. У меня два вопроса. Во-первых, отличная передача, спасибо большое. Спасибо. Первый вопрос. Слово «Беларусь», ну, название государства. Алло? Да-да, слышим вас. Слово «государство Беларуси» пишется через «о», «Беларусь», а «Беларусь» через «а». Это первое. И второе, может, подскажете, почему вот восточная часть Финского залива называется Маркиза Бабужа? Алло. Что, да, касается, что касается Белоруссии и Беларуси, здесь все вполне просто. Дело в том, что Белоруссия – это русское название страны. Беларусь – это белорусское название той же самой страны. Различие возникает по той причине, что в белорусском языке действует фонетический принцип орфографии. Это значит, как произносится – так и пишется. В белорусском языке акают, то есть в безударном положении звуки «о» и «а» не различаются, поэтому, соответственно, и после «эль» в этом слове произносится «а». А раз оно произносится, значит, оно и пишется. Поэтому белорусское название страны – Беларусь, а русское название страны в полном соответствии с правилами русской орфографии – Белоруссия через «о». А вот Маркизова лужа, по всей видимости, про Маркизову лужу нам

Ахутиной, как же она называется? «Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса». Эта книга написана на рубеже 70-80-х годов. Татьяна Васильевна Ахутина работает в Московском университете. Вот в этой книге это все прекрасно показано. То есть за этим стоит очень сильный психологический механизм. Поэтому бороться с этим глупо. В письменной речи это запрещено, в устной речи это приемлемо. Нормой для письменной речи это не станет, не стало, не становится, и думаю, что вряд ли когда-нибудь и станет, потому что между письменной и устной речи различия весьма велики. А как это по-русски? Вот Роман пишет: «Маркизова лужа названа от маркиза Траверса, возглавлявшего флот при императоре Александре во время войны с Англией, не пускавшего его выходить в море дальше маркизовой лужи, то есть Финского залива. Так иронически стали звать восточную часть Финского залива моряки». Ну и вот Антонина еще тоже примерно тоже поясняет, так что ясно. Да, и добавляет, что лужа, потому что мелко. Это правда. Слушаем, кто еще дозвонился нам. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Вот я хочу поддержать Михаила Яковлевича и ведущую Елену Майзель в вопросе о мате. Михаил Яковлевич упомянул, что оно фактически является универсальным местоимением, что сужает развитие интеллекта и вообще кору головного мозга. Но я хочу еще на другое обратить внимание. Вот сам я стою на позициях идеализма, и вот эта лексика, она вызывает проявление духов низменных, духов тлетворных, зловещих. Мы их привносим в свою жизнь. И вот то, что они направлены как бы на половые органы обозначают, они не сколько органы обозначают, сколько осуществляют их осквернение. Спасибо. Сергей. Думаю, что больше и добавить нечего. Единственное, что я про местоимение я ничего не говорю. И кору головного мозга, по-моему, тоже. Да. Как это по-русски-то? Эмилия Ивановна интересуется. Сколько, только, говорят даже наши политики. Почему именно так, а не как надо? Сколько, только. Они говорят, возьми столько, сколько унесешь. Только не надо меня перебивать. Перед нами классический пример того, что в фонетике называется диэрезой, то есть выпадением звука или слога в устной непринужденной речи. Вообще считается, что есть несколько форм звучания, несколько типов речи. Есть полная, правильная такая, которую мы ожидаем услышать, опять же, в театре, на выступлении того или иного писателя или поэта. А вот политики, к сожалению, сейчас очень часто пользуются той непринужденной речью, которой они пользуются и дома, в семье, допустим, на кухне. Таким образом, в устной разговорной речи это встречается часто. В кино, в спектаклях, если это не прием, этого не должно появляться, потому что вы абсолютно правы. Эмилия Ивановна, конечно, нужно произносить слова полностью. С другой стороны, меня удивило, я только вот недавно узнал, что слово «тысяча» произносилось как «тысяча» еще в средние века на Руси. То есть вот эта вот особенность была характерна очень-очень давно. И тогда это было нормой? Нет, это просто так же был вариантом произношения. Вот такой просторечный разговорный вариант. Я, кстати, добавлю, что вот так-то говорят наши политики. Это не информативно, потому что все зависит от того, где и при каких обстоятельствах они говорят. Если политик выступает с речью на съезде своей партии, то говорит только столько, он просто не должен. А если он выступает в каком-нибудь телевизионном ток-шоу, где целенаправленно создается обстановка именно непринужденного общения. Вот как только возникает атмосфера непринужденности, так автоматически человек переключается в другой речевой регистр, и тогда возникает столько вместо столько. Как это по-русски? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук,